Итак, мы расстались с норвежцами, но все время думаем, вернее, не можем не думать о них. Все они показались мне людьми с яркой индивидуальностью, упорными, не пасующими, конечно, перед трудностями и неутомимыми в ходьбе, легкими в общении, чувством юмора. Сочетание всех этих достоинств делает их опасными соперниками. Но, несмотря на это, к ним, как к людям, невольно проникаешься симпатией. Я обратил особое внимание на то, что они тщательно избегали получения от нас каких-либо полезных для себя сведений. Мы узнали новости, неприятные, безусловно, и для нас, и для Западной партии. Но весь остальной мир будет, конечно, с напряженным интересом следить за гонкой к полюсу. Она может иметь любой исход. Зависит он и от случая, и от отчаянных усилий, которые приложат обе стороны, и от их упорства. Норвежцы зимуют в опасном месте. Лед быстро взламывается в Китовой бухте, которую они принимают за залив Борггревинка. И к тому же их лагерь стоит точно в зоне, где прочность льда нарушена. Зато, если они благополучно перезимуют, они хорошо себе представляют, какие опасности им угрожают, то в числе их преимуществ будут собаки. Их у Амундсена много. Энергия нации того же северного типа, что и наша. Опыт путешествий по снегу, не имеющий себе равного в мире. Рэймонд Присли имеет в виду, что Карстен Борггревинк побывал здесь в феврале 1900 года. Норвежец первым высаживался на ледник и даже совершил по нему 24-километровый маршрут к югу. Название «Китовая бухта» дал в 1908 году Эрнст Шеклтон, посчитавший обрывистый край шельфового ледника Росса слишком опасным местом для зимовки. Сама бухта, по-видимому, была обнаружена еще Джемсом Кларком Россом в его историческом плавании 1840-1841 годов. Еще раз подчеркнем, что выбор Роалдом Амундсеном места для зимовки на шельфовом леднике Росса был сделан в противовес оценкам своих предшественников. Остается ледник Бирдмора. Смогут ли их собаки преодолеть его? А если смогут, то кто же пройдет его первым? Одно я знаю твердо. Наша южная партия сделает все возможное и невозможное, чтобы не уступить первенство. И мне представляется, что, скорее всего, в будущем году полюса достигнут обе партии, но кто окажется первым, известно одному Господу Богу. Мы узнали несколько интересных фактов, связанных с норвежцами. Машины Фрама уместились бы на половине площади нашей кают-компании. Цистерны для горючего с момента выхода из Норвегии не нуждались в пополнении. Грибной винт могут поднять 3 человека. Они довезли до барьера свежий картофель из Норвегии. Некоторые члены команды по происхождению бесспорно ирландцы. На Фраме в Твиндеке у каждого отдельная каюта, очень удобная. С борта судна в хижину припасы перевозили 8 упряжек собак, по 5 голов в каждой, отдыхавшие через день. Для похода к полюсу они намерены использовать упряжки из 10 собак, работающие через день. Их псы останавливаются по свистку, а если выходят из повиновения, то, чтобы их усмирить, достаточно перевернуть сани, даже нагруженные. Береговая партия состоит из 9 человек, судовая — из 10. Фрам под командованием Нильсена возвратится в Буэнос-Айрес и за зиму совершит кругосветное плавание с целью исследования морских глубин. В этом году они не собираются идти на юг и даже не уверены, будут ли расставлять склады. У них 116 собак, 10 из них — суки, а следовательно способны производить на свет потомство, что и делали успешно на пути судна. В море Фрам держится, как пробка, сильно перекатывается между волнами, но не забирает воду, и в плавании собаки не были привязаны, а свободно бегали по палубам. Мы узнали много других второстепенных подробностей, но, наверное, они всплывут в памяти немного позднее, когда главные впечатления от встречи чуть поблекнут. Смотри список литературы, пункт 22. Как выяснится позднее, Пристли трижды ошибся. Во-первых, он вынес об Амундсене распространенное, но совершенно ложное представление, как о простом норвежском мореплавателе, совсем не интеллектуале. Во-вторых, ему показалось, что Амундсен поставил свой лагерь на льду, а не на твердой земле. Примечание переводчика. Это неверно. Китовая бухта образована краем шельфового ледника Росса, находящимся на плаву, что доказывается исчезновением большей части станции Little America 4 в период между 1947 и 1955 годами вместе с самой бухтой. При одновременном отступании кромки шельфового ледника Росса, барьера, по терминологии Роберта Скотта и его предшественников, примерно на 10 миль к югу. Конец примечания. В-третьих, он был уверен, что Амундсен пойдет к полюсу старым путем через ледник Бирдмора. В действительности же Амундсен был исследователем высочайшего интеллекта, по складу ума больше напоминавшим еврея, чем скандинава. Достаточно вспомнить, с какой дальновидностью, руководствуясь одной лишь логикой, он выбрал место для зимовки. Признаюсь, в тот момент мы все его недооценивали и не могли избавиться от ощущения, что он хочет опередить нас обманным путем. Вернемся, однако, к заливу Макмёрдо и сообщениям, оставленным на мысе Хат. Итак, два пони, отданных партии Кэмпбелла, выгрузили с Терра-Новы на мыс Эванс. Кэмпбелл правильно рассудил, что при создавшихся условиях они могут быть Скотту полезнее, чем ему. Последующие события доказали, сколь верен был этот самоотверженный шаг. Затем Терра-Нове предстояло пойти на север и попытаться высадить партию Кэмпбелла на крайней северной оконечности земли королевы Виктории. В то же время угля оставалось так мало, что могла возникнуть необходимость возвращаться напрямик в Новую Зеландию. Кэмпбелл в своей записке сожалел, что не сможет встретиться со Скоттом. Он предполагал, что новые обстоятельства могут побудить Скотта изменить состав партии. А кроме того, Амундсен предложил Кэмпбеллу высадить его партию в Китовой бухте и заняться исследованием ее восточного района. Но Кэмпбелл не считал себя вправе принять приглашение без согласия Скотта. Как мы теперь знаем, из-за недостатка угля пришлось выбирать одно из двух. Поспешно садить партию Кэмпбелла со всем ее снаряжением в бухте у мыса Адер или вести всех назад в Новую Зеландию, как выразился один матрос. «Сама по себе наука – вещь замечательная, но как бы не перестараться». Корабль уже был готов освободиться от них, да и они для этого созрели. Они высадились на берег по пояс в воде, и Терра-Нова благополучно отбыла в Новую Зеландию. Скотт решил, что до прихода партии с лошадьми со склада 1 тонны следует заняться перевозкой на санях припасов в угловой лагерь. Но с собаками плохо. Они страшно голодны, исхудали, как щепки, и очень устали. Я уверен, что этого не должно бы быть. Просто мы их мало кормим. В будущем году необходимо увеличить им паёк и придумать для них какой-нибудь разумный режим. Одних галет мало. Смотри список литературы, пункт 11. Кроме того, несколько собак не оправились от повреждений, полученных в трещине. Значит, можно полагаться только на людей и одну выжившую лошадь, единственную из троих, что вышли со склада Блав, а именно на Джимми Пига. Партия выступила в пятницу, 24 февраля, передвигалась днем. В нее входили Скотт, Крин и я с санями и палаткой, лейтенант Эванс, Аткинсон и Форд со вторыми санями и палаткой, Кэйо Хейн, ведший Джимми Пига. На исходе 2-х суток похода мы увидели вдали партию с лошадьми, направлявшуюся в безопасный лагерь. Примечание автора. Уилсон ночевал с 2 собачьими упряжками на суше и утром увидел в полевой бинокль, как мы проплываем мимо на льдине. Он пошел в обход берегом полуострова, пока не отыскал удобный выход на барьер, где встретился со Скоттом. Конец примечания. В угловом лагере Скотт оставил партию лейтенанта Эванса с лошадью, а сам со мной и Крином решил сделать рывок к безопасному лагерю. До самой ночи шли мы ускоренным темпом, одолели за день 42 километра и стали лагерем километрах в 16 от безопасного лагеря. Туда к этому времени должна была подоспеть партия с лошадьми. Далее события приняли трагический для нас оборот. Вызванные рядом сложных обстоятельств, они имели своим следствием потерю лучших наших транспортных средств и только чудом не привели к человеческим жертвам. В это время, то есть 26 февраля, на барьере находились три наши партии. За Скоттом шел лейтенант Эванс с пони Джимми Пигом. Скотт, Крин и я стояли лагерем недалеко от безопасного лагеря. В самом безопасном лагере находились две собачьи упряжки с Уилсоном и Мирзом и только что прибывшая со склада 1 тонны партия с 5 лошадьми. Почти все они были худы, голодны и измождены. Между безопасным лагерем и мысом Хат замерзшее море, которое в этом году то ли вскроется, то ли нет. Но, как мы знали, по наблюдениям последних дней, лед очень непрочен. Ледяной покров простирался тогда километров на 11 к северу от мыса Хат. До конца летнего сезона оставалось немного. В последние 2 недели держалась температура от -45 до -51 градуса Цельсия. А пони плохо переносили такой мороз. На наше горе несколько раз налетали свирепые пурги. И нам стало ясно, что лошадям более всего страшны не холода и рыхлый снег под копытами, а вот именно эта осенняя непогода. Скотту хотелось как можно скорее доставить животных на мыс Хат, где мы могли обеспечить им более или менее надежное укрытие. На следующее утро, 27 февраля, открыв глаза, мы увидели самую настоящую осеннюю пургу с очень густым снегопадом, ветром в 9 баллов и температурой около -29 градусов Цельсия. Это было ужасно. Каково будет нашим несчастным 6 пони, все еще не покинувшим барьер? Пурга закончилась на следующее утро, и о событиях этого дня лучше меня расскажет Скотт. Упаковались и в 6 часов пошли в безопасный лагерь. Очень холодно, и вообще дела плохи. Уилсону и Мирзу с самого нашего ухода сопутствовало одно ненастье. Оно застигло и Боуэрса с отцом. Пурга длилась 2 дня. Лошади живы, но в жалком состоянии. С востока дул резкий холодный ветер. Нет никакого смысла дальше здесь ждать.